маске, и есть та сеньора. Мои братья очень похожи друг на друга тем, что всегда добиваются желаемого. Правда, так и есть. В Риме много сейчас говорят об этом любовном приключении герцога. Под маской в самом деле скрывается та девушка? Никто не может быть в этом уверен. Но известно, что герцога всегда сопровождает фигура в маске. Они вместе ездят верхом, иногда на одном коне. Компаньон герцога всегда одет так, что невозможно понять, мужчина это или женщина. Как же Джованни любит привлекать к себе внимание. А мой брат Чезаро, у него есть дама в маске? Нет, сеньора. Сеньора кардинала видит только во время торжественных церемоний в церкви. Говорят, что он больше не любит Санчо, и что по этой причине между братьями воцарился мир и покой. Надеюсь, что это так. Их видели вместе. Они шли, взявшись за руки, как истинные друзья. Мне очень приятно слышать об этом. Да, госпожа, а что же вы наденете? Зеленое платье с розовой отделкой так идет вам. Я и так достаточно хорошо одета. Мадонна, а что, если приедет Педро Кальдес? Что ж из этого? Ему будет так приятно увидеть вас в том бархатном зеленом с розовым платье. Почему ты так думаешь? Пантиселия весело улыбнулась в ответ. Мадонна, Педро Кальдес влюблен в вас. Любой поймет это, заглянув ему в глаза. Но, наверное, не любой, уж не сестра Керубина. Она изобразила искаженное лицо доброй монахини с величайшей точностью. Нет, она не догадается. А я догадалась. Я уверена, что Педро Кальдес страстно, но безнадежно вас любит, Мадонна. «Какую ерунду ты говоришь?» — ответила Лукреция. Он любил ее. Она знала, что Пантиселея права. Его выдавали каждый жест, его голос. Бедный Педро. На что он мог надеяться? Но она ждала его прихода и, как обычно, следила за своей внешностью. Ее веселая служанка была интриганкой. Она считала, будучи фривольной и сентиментальной, что Лукреция неминуемо почувствует соблазн предаться удовольствием. Она постоянно говорила о Педро, о его внешности, его прекрасных манерах. «О, какая будет трагедия, если папа вздумает заменить его кем-нибудь другим!» — сокрушалась она. Лукреция посмеивалась над девушкой. «Ты влюблена в этого юношу, я уверена. Я бы влюбилась в него, если бы от этого был какой-нибудь толк», — заявила Пантиселея. «Но он любит только одну и никого больше».